Глава 26. Она утерла слезы, постаралась успокоиться. «Чарли, если ты меня бросишь, я умру». Ей оставалось одно — взывать к его состраданию. Надо было сразу сказать ему, когда он узнает, перед каким выбором она поставлена, его великодушие, чувство справедливости, мужское достоинство, наконец, так возмутятся, что он забудет обо всем, кроме грозящей ей опасности. О, как хотелось ей сейчас ощутить себя под надежной защитой любимых рук! «Уолтер хочет, чтобы я поехала в Мэйданьфу». «Что? Но ведь там холера, самая сильная вспышка за 50 лет». Там женщинам не место. Не можешь ты туда ехать. Если ты от меня отступишься, придется. То есть как? Я не понимаю. Уолтер решил сменить того врача-миссионера, который умер, и хочет, чтобы я поехала с ним. Когда? Теперь же. Сразу. Таунсенд отодвинулся назад вместе с креслом и воззрился на нее. «Наверное, я совсем поглупел. Я просто не могу взять в толк, что ты такое говоришь. Если он хочет, чтобы ты ехала с ним, при чем же тогда развод?» «Он предложил мне выбор. Либо я еду с ним, либо он подает на развод». «Ах, вот как!» Тон его чуть заметно изменился. «По-моему, это очень благородно с его стороны». «Ты не находишь?» «Благородно? Ну, как же, сам вызвался ехать в такое место. Я бы, прямо скажу, не рискнул. Конечно, по возвращении ему обеспечен орден Михаила и Георгия». «А я-то, Чарли?» — воскликнула она с болью в голосе. — Что ж, если он хочет взять тебя с собой, в данных обстоятельствах отказываться как-то некрасиво. — Но это смерть, верная смерть. — Ну уж ты, черт возьми, преувеличиваешь. — Не повез бы он тебя туда, если б так думал. И для тебя там меньше риска, чем для него. — Риска вообще, можно сказать, никакого. Надо только соблюдать осторожность. При мне здесь была одна вспышка. Ну и ничего. Главное, не есть ничего в сыром виде. Ни фруктов, ни салатов из овощей. И воду пить только кипяченую.